В гудящем вестибюле своего носатого мужичка я неожиданно потерял. Это случилось так внезапно, что мне даже показалось, что он снова уменьшился, скакнул вниз и пропал. Рыская по переполненному вестибюлю, я наткнулся на плачущего юношу. Он явно пребывал в трансе, и по долгу психолога я тут же взял его за руку. Наверное, он только этого и ждал, потому что тут же вылил на меня свою немудрящую историю, которая легко умещалась в одной фразе. Он, бедолага, ее любил, она, гадина, его нет. Юноша также поведал мне, что уже дважды пытался утопиться, но тело никак не желало тонуть. Оно было легче воды и всякий раз всплывало на поверхность. Точно пса, я погладил юношу по голове и принялся объяснять, что ничего страшного не произошло, и что после 30 все женщины обычно умнеют. Если набраться терпения и продолжать их любить, они даже могут стать прекрасными друзьями. Если же любовь пройдет, женщины превратятся в любовниц. Правда? Мой новоиспеченный пациент повеселел. Но ведь если ждать до 30, боже, это так долго. Зато есть шанс испытать себя на прочность. По-настоящему испытать, вы понимаете меня? Нет, юноша, ничего более серьезного, нежели испытание временем. Продолжая лить патоку на израненную душу моего внезапного визави, я одновременно продвигался к выходу. Если ваша цель золото, оно не потускнеет. Если же нет, то и гревать нечего. Несколько запоздало, я обратил внимание на девушку с длинными волосами, которая шла за нами, внимательно прислушиваясь к моим речам. Мне даже пришло на ум, что это и есть подруга парнишки. Я заговорил несколько громче, пытаясь через интонации и слова тронуть ее жестокое сердце. Как ни крути, а несчастный Ромео действительно был настроен покончить с собой. В конце концов, мне все-таки удалось посадить его на трамвай, и он уехал. Я же, оглянувшись, неожиданно разглядел девушку с длинными волосами. «А почему вы не уехали?» «Я?» – она удивилась. «Почему я должна была куда-то уехать?» «Я вас хотела дождаться». «Это еще зачем?» «Как зачем? Послушать? Может, вы и мне что-нибудь расскажете?» «Вам? Ну что же вам рассказать?» Я несколько растерялся. «Ну, про любовь, конечно. Про золото, которое не тускнеет. Понимаете, я бы с удовольствием. Но ведь уже поздно, а я даже толком не просох. Велика беда. Можно заглянуть ко мне в конуренку», — легко предложила девушка. «Там и обсохнете, и переночуете, если что». Я взглянул на девушку внимательнее. Мои недавние словеса и моя горячность ее явно тронули. Иначе не последовало бы столь открытого предложения. Как бы то ни было, увиливать я не стал. Как говорится, не та была ситуация и не то положение. Ну, в общем, если это не слишком далеко, да какое там? Всего пара кварталов. Что же, если в конуренку, тогда, наверное, можно. Я задумался. Но только при одном условии. Каком именно? Вы мне расскажете об этом городе все, что знаете. А заодно растолкуйте, кто и почему за мной охотится. Ну, если это вам так нужно, пожалуй, кое-что и расскажу. Про город и про охоту. Девушка стеснительно улыбнулась. Про охоту даже проще. Дело в том, что на вас поступил заказ общенационального уровня. Вот местные агенты и стараются изо всех сил. То есть, я оторопел. Видите ли, сейчас такое время, когда расправиться с вами достаточно несложно. Далеко не все еще узнают вас в лицо, да и в палате визирей полный кавардак. Но это сейчас, а через неделю все может измениться. Вот они и спешат. «Они? Это кто же?» «Как кто? Те, кто желают вашего устранения. Лидеры оппозиции, ванесийские шпионы и так далее». Щелкнув замочком, девушка извлекла из сумочки миниатюрный пистолетик. Чуть поколебавшись, выбросила в урну. «Вы уж простите, но я ведь тоже хотела вас убить». «Вы?» «Только, пожалуйста, не обижайтесь. Понимаете, время поджимает, оппозиция в полном отчаянии, вот и нанимает кого ни попадя». Я был ошеломлен. «И вы могли бы меня убить?» «Видите ли, я всего лишь студентка, а стипендию задерживают уже 5-й месяц. Ну а за вашу голову назначена довольно-таки кругленькая сумма. Нет, я, конечно, не убийца. Убивать людей глубоко безнравственно. Но согласитесь, жить на что-то тоже надо. Завтраки, обеды, то-сё. Опять же, косметичку куда-то посеяла. А может, украли». Нахмуренное личико девушки вновь просветлело. «Но вы не волнуйтесь. Вы так хорошо говорили с тем молодым человеком, что я сразу поняла, деньги, которые за вас дают, не такие уж большие. Я открыл рот и снова захлопнул. Сказать было нечего, и панически зашарив по карманам, я достал плоскую коробочку корректора, ту самую, что отдал мне плечистый охранник. Почти не сомневаясь, что это обычная рация, я поднес ее к лицу и, угадав миниатюрную кнопку, решительно нажал. И мир дрогнул. Раздался ввысь и вширь, неустойчиво качнулся под ногами, сама коробочка при этом рассыпалась в прах, обратилась в горстку измельченных деталей. Никто не примчался на мой вызов, однако стена дома напротив из бетонной стала кирпичной. Проезжая часть стала вдвое шире, а на углу сам собой возник высоченный светофор. Но самое главное случилось с моей провожатой. Лицо ее на один неуловимый миг превратилось в размытое пятно и вновь стало лицом. Но это было лицо уже совсем иной девушки. Девушки, которую я полюбил давным-давно, еще в той прошлой своей жизни. «Ну, наконец-то!» Она со вздохом подхватила меня под руку, решительно повела вниз по улице. Я не сопротивлялся. Кажется, фокусы матрицирования продолжались. С каждым шагом я все больше узнавал свою очередную спутницу. Теперь это снова была она, моя Наталья, моя первая и единственная любовь. По крайней мере, в той жизни ее звали именно так. Как звали ее здесь, мне предстояло еще узнать. Дом у моей новой знакомой был вполне представительный, хотя и со своими минусами. Вокруг здания бежал веселый ручеек, на вид прозрачный, на запах пахучий. По крайней мере, пить из него я бы не рискнул. Очень уж откровенно попахивало ароматизаторами. Привратник в узорчатой ливрее, увидев меня в дверях, округлил глаза и с выражением крайней почтительности на желтушном лице часто закивал головой. Вполне возможно, это знаменовало у него поклоны. Как бы то ни было, но домик, в который меня привели, был в самом деле неплох. Во всяком случае, по меркам среднего россиянина, он заслуживал высшей отметки. Несколько десятков этажей, капитальная кладка, полнометражные, сталинских времен хоромы. Широкую лестницу несколько портила зарешеченная шахта лифта, зато на стенах не наблюдалось никаких надписей и никаких фривольных наклеек. Честно говоря, от подобного я успел отвыкнуть, а потому несдержанно прищелкнул языком. Пухлая дамочка, повстречавшаяся нам на лестничной площадке, тоже повела себя странно. Увидев мою спутницу, она расцвела лучезарной улыбкой. Но рассмотрев, что следом поднимаюсь я, тут же попыталась вытянуться в струнку. Одно мгновение мне даже почудилось, что она вот-вот присядет в Книксоне, но Книксона не получилось, а получилась сплошная буква «Зю». Обозначенной букве очень любил порассуждать один из моих студенческих приятелей. «Буквой Зю, — говаривал он, — ходят напуганные и те, кто только готовится испугаться. Еще около трети человечества, — продолжал он разглагольствовать, — непроизвольно готовы принять эту позу перед всяким новым кумиром, будь то директор магазина, очередной император или обычный громила соответственно. И называть таковых мой приятель предлагал зюменами». Забавно, но в институтской среде слово привелось, а обозначенные зюмены мы успели прописать несколько десятков человек. Словом, странности продолжали наступать мне на пятки. Как только мы миновали пухлую дамочку, со спины нам тотчас прошелестело елейное. «Приятно провести время, Ангелина Михайловна». Мне захотелось обернуться и поблагодарить дамочку. Нет, в совпадение я по-прежнему не верил, но Димка говорил про матрицирование, про материализацию чувственных фантомов. И кажется, что-то в этом роде начинало происходить на моих глазах. Виновата ли в этом была коробочка охранника, Димкин сеанс или что-то иное? Но нечто продолжало бесцеремонно шарить в моей голове, перетряхивая старые файлы, наполняло их новым, сладковатым содержанием. Впору было возмутиться и восстать, но на это у меня уже не было сил. Честно говоря, не было и особого желания. А потому и многокомнатная конуренка Ангелины уже не явилась для меня чем-то особенно неожиданным. Было понятно, что в домах подобного ранга, да еще с привратниками у дверей, клетушки в 7 несчастных квадратов попросту не водятся. И все же, к встретившим меня просторам я был не готов. 2 или 3 комнаты вполне годились для обустройства вполне профессионального тира. Во всех прочих легко можно было разместить по десятку бильярдных столов. Стены также не страдали наготой. Крытые гобеленами, они радовали глаз со вкусом подобранными полотнами. Судя по всему, бедная студентка Ангелина уважала импрессионистов, реалиям предпочитая вычурные фантазии. Впрочем, сейчас меня в большей степени интересовало несколько иное. На одной из стен висели фотографии, именно к ним я устремился с первых шагов. А еще через минуту все разъяснилось самым расчудесным образом. Вернее, разъяснилась некоторая часть всего, однако и это было уже неплохо. Мне следовало ухватить хотя бы крохотный кончик, а уж размотать весь клубок я бы как-нибудь постарался. «Неужели еще не насмотрелся?» – удивилась хозяйка. Я неопределенно пожал плечами. На какое-то время мне даже стало не до Ани. Волнуясь и лихорадочно соображая, я пожирал глазами фотографии из застывших эпизодов, склеивая и стыкуя предысторию, с которой мне срочным образом следовало ознакомиться. Это было тем более необходимо, так как я присутствовал на доброй половине кадров. Разнообразие образов меня даже перепугало. Как выяснилось, я играл в большой теннис, таскал спиннингом форель из водопадов, с винтовкой в руках попирал туши огромных зверей, выглядывал из кабины спортивного самолета. А еще я ходил на руках, жал двухпудовые гири и с толпой лощеных особ смотрел индюшачьим взором куда-то вдаль. Кроме того, на фотографиях сплошь и рядом присутствовали какие-то роскошные бассейны, фантастические дворцы, вертолетные площадки и открытые дельфинарии. Застыв возле стены, я с изумлением разглядывал фасады великолепных коттеджей, богатые цветники, пальмовые рощицы и боевые парады. И повсюду, на ступенях и возле колонн, в воде и среди скал, стоял я. Иногда с Аней, иногда в сопровождении плечистого типа, увидев которого, я тут же припомнил о ребятках, что прикрывали меня на побережье. Насыщенный информацией до предела, я наконец-то собрался с силами и обернулся. Ангелины в комнате не было, и только где-то на отдалении чуть слышно шумела вода. Сняв пиджак и переложив трофейный пистолет во внутренний карман брюк, я быстрым шагом обошел все комнаты. Не считая кухни и серии маленьких кладовых, их насчитывалось тут аж 5 штук, но в пятой я с удивлением разглядел витую, убегающую на верхний этаж лестницу. Взбежав по ступеням, я тем же генеральским шагом обошел дополнительное владение Ангелины Михайловны. По счастью, больше лестниц не обнаружилось. 2 этажа, 10 комнат. Вполне скромно, если учитывать, что в доме никак не меньше 20 этажей. Иначе я бы всерьез рисковал заблудиться. Кстати, нашлось здесь и что-то вроде оружейной комнаты, где на коврах висела бездна ножей, кинжалов и древних ружей, совсем как у Павловского в кабинете. Еще одно помещение оказалось заперто. Через замочную скважину оно выглядело обыкновенным кабинетом, и с минуту безуспешно подергав ручку, я поспешил спуститься вниз. Между тем, моя новая знакомая в ванной комнате еще не покинула. Приблизившись к двери, я услышал, как в полный голос он выводит знакомый романс про «Не уходи, побудь со мною». Получалось у нее звучно и с чувством. Слухом и голосом природа девушку не обидела. Присев в кресле, я немного послушал. Песен она знала великое множество, и петь, надо полагать, любила. На 6-й или 7-й арии я задремал и проснулся, лишь когда благоухающая нимфа, опустившись передо мной на колени, пальцами коснулась моего галстука. «Что ты делаешь?» Я остановил ее руку и понял, что вопрос звучит глупо и неестественно. Эта девочка, выйдя из ванной, не потрудилась набросить на себя даже самый легкий халатик. Начиналось то, что иные ухари называют «с места и в карьер». Вполне возможно, что многим это нравится. И тот же Шопенгауэр, помнится, беззастенчиво писал, что женщину нужно держать поблизости наподобие ночного горшка, дабы быстро и просто тушить низменные желания. Но я подобных скоростей никогда не любил. То есть тот, кто был до меня у этой красотки, наверняка проделал весь законный путь от знакомства и привыкания до теснейшего сближения по десяткам различных пунктов. Но у меня-то всего этого не было. Или все-таки было? Глядя на Аню, я начинал сомневаться уже и в этом. Глаза меня не обманывали. Что-то в ее мимике, во всех ее движениях, проблескивало удивительно знакомое. Настолько знакомое, что голову мою снова закружило. Кто был виноват в той давней моей размолвке с Натальей, сказать было трудно. Наверное, все-таки я, поскольку, как за всяким мужчиной, за мной оставалось право вето. Но, увы, мы оба обиделись. Она на меня, а я на нее. Возникла пауза, и в этой паузе она выскочила замуж. Конечно же, назло мне. Я хотел было последовать ее примеру, но вовремя притормозил, а может быть оказался более трусоватым. Как бы то ни было, но оказалось, что рваться отношения могут и таким вот обыденным образом, практически из-за пустяка, на тлеющем огоньке амбиций. А после у нее появились дети, появилась новая родня, и поворот в прошлое окончательно стал невозможен. То есть, так я думал еще совсем недавно, но сейчас со мной творилось неведомое. Я смотрел на Ангелину и необъяснимым образом продолжал видеть свою Наталью, взбалмошную, неверную, удивительно красивую. Ее ладонь прошлась по моей щеке, и в груди разом затлел огонь. Крохотное подобие разгорающегося пожара стало вдруг отчетливо ясно, что оба мы были откровенными идиотами. По сути, собственными руками разорвали два зыбких стебелька, нечаянно перекрутившихся в пустоте. Наверное, я поступал не самым благородным образом, но я был до крайности взвинчен, и я был чертовски утомлен, потому верно и сдался. Кроме того, я обнимал не Анну, а Наталью. Обман в любви, простейший из всех возможных обманов. И, конечно же, был душ с брызгами, были вопли с шампанским, фруктами и прочим баловством. А после мы оказались в огромной спальне на огромной кровати. Совесть меня особо не мучила, и все-таки некий дискомфорт я продолжал ощущать. Потому и налегал вовсю на шампанское. Дело свое алкоголь делал, и все, что мне запомнилось, это упругий пузырек воздуха, застрявший между нашими разгоряченными телами. Он перемещался то вверх, то вниз и никак не мог вырваться на свободу. И именно о нем я думал, целуя жадные губы Анны. Я видел, что она совершенно не притворяется и все же ничего не мог с собой поделать. В свое счастье я скорее играл, и даже ее восхитительная фигура, которая совсем недавно повергла меня в состояние столбняка, чудовищным образом утратила свою прелесть. Ее упругие мускулы казались мне теперь резиновыми, тело излишне жарким, а руки излишне сильными. Что-то было во всем этом неестественное. В сущности, от того пуда соли, которое она разделила с кем-то другим, я пытался слизнуть свою незаконную крупинку. И потому, когда все закончилось, я был откровенно рад. Она о чем-то еще говорила, целовала и гладила мое лицо, а я уже засыпал, тонул в дремотной пучине. Кто знает, возможно, втайне я надеялся, что очередное пробуждение вернет меня в привычный мир, в привычные иллюзии. Увы, все вышло несколько иначе. Сон – великий чародей, и его правила существенно отличаются от наших. Спустя час или два мы снова пробудились и, подобно слепцам, вновь потянулись друг к другу. Пелена грез смешалась с действительностью, и, встретившись, наши тела вновь сплелись в неистовый узел. Два ветерка двинулись навстречу друг к другу, образовав головокружительный вихрь, одним рывком перенеся меня и ее на единую вершину холма. Два чужих человека враз стали близкими, и не расплетая рук, мы еще долго лежали, прислушиваясь к затихающей пульсации крови. Может быть, именно в эти минуты стоило рассказать ей обо всем, признаться в обмане, но очень уж сладкие это были минуты, чтобы перемешивать их с дегтем. А позже, когда, разыскивая в полумраке ванную комнату, я разглядел на ковре нечто странное, я даже не сразу сообразил, что опять вижу своего недавнего соседа по театру. Он вновь переменился в размерах, став прежней куклой сантиметров 30 в длину. Положив свою шинелишку под голову, этот странный субъект посапал в две дырочки, не обращая на меня ни малейшего внимания. Я видел его совершенно ясно, а потому не щипать себя, не проверять арифметическими тестами не стал. Просто прошел мимо, стараясь ненароком не задеть лежащего. Как говорится, не будите спящую собаку. Думаю, что к гномам или лилипутам выражение относится в той же степени. Наверное, лучше тех времен действительно ничего не было. Не потому, что вокруг процветал социализм, а потому, что мы были молоды. Пожалуй, кури мы тогда аношу и развлекайся разбоем, мы и тогда вспоминали бы это времечко с умилением. Сюжет ничто, энергия все, а мы были молоды и энергичны. Собственно, и с Натальей я познакомился не в уютной библиотеке и не в киноконцертном зале филармонии, а в довольно захудалом колхозе, где студенты пединститута, объединившись с нашими лоботрясами из медицинского, ударно выкашивали сено, укладывая его в скирды, и в тех же скирдах, между делом, активно занимаясь любовью. Деревушка, в которой мы очутились, была маленькой до умиления. Название же имело и смешное, и загадочное – Семикузовск. Поначалу мы даже диспуты устраивали, откуда такое название. Семикузовск? Стало быть, гадай, что это за кузова, откуда взялись и почему именно таким числом. Жили мы смешанной ватагой в огромном сарайчике, который отчего-то именовался общежитием. По очереди рубили дрова, таскали воду, а когда становилось совсем скучно, устраивали капустники с дискотеками. Так или иначе, но деревенские нас любили. За организацию танцев-шманцев, за вечную готовность пить, курить и играть в волейбол. Однако и деревенское солнышко временами накрывали сердитые тучки. Так, на одном из собраний, приехавший из города парторг, лишил особо упрямых пятаков права на труд. «Это наказание», – строго пояснил он, и чтобы пресечь возможные кривотолки, добавил. «Очень суровое наказание. В нашей великой стране право на труд гарантировано Конституцией, однако не все из нас достойны этого светлого права. Поэтому люди, фамилии которых я сейчас назову, на неделю отстраняются от сенокосных работ». Парторг развернул списки и среди прочих звучно зачитал имена Димки Павловского и мое. Таким образом, начало социальной сегрегации было положено. Передовикам производства вручили глянцевые грамоты, ну а нас самым суровым образом отстраняли от работ. Не допускали даже к таким малопочетным занятиям, как покраска заборов и кастрация выбракованных кабанчиков. Как бы то ни было, но оспаривать решение начальства мы не стали. Вероятно, им было виднее, и скирдовать советское сено отныне мы не имели права. Зато имели право валяться на санцепёке и терзаться от осознания собственной ущербности. Честно говоря, даже не думал, что это может оказаться действительно обидным. Но факт есть факт. Уже через пару дней нам стало не до шуток, и глядя в глаза согрупников, мы поневоле стали ощущать стыд и раскаяние. Хорошо, хоть длилось это недолго. Как обычно, возрождение началось с общего дела. Точнее говоря, с общей беды. Случилось так, что компания заезжих стиляк сожгла лодку старого рыбака Васяни. Лодка была старая, захудалая, но все-таки вполне рабочая. Мы и сами пару раз плавали на ней на каменный остров за раками, а потому ощутили, что оскорбление, пусть и в косвенной форме, нанесено всем нам. То есть поначалу старый Васяня пришел жаловаться, конечно, в деревню, но должного отклика не получил. Бабы, само собой, жалостливо поохали, но мужики в основном чесали в затылках и пускали в небо озабоченные матерки. Тогда-то отчаявшийся Васяня и заявился в студенческое общежитие. «Взяли и на дрова пустили», — горестно стенал он. «Сейчас костер палят, шашлыки жарят. Говорят, это у них типа пикник на обочине». «Ишь ты, фантастику падлы читают». Игорек, наш главный спец по шахматам и олимпиадным задачкам, растерянно оглядел лежащих на песке студентов. «Надо бы это, потолковать с ними, что ли?» «А чё толковать? Накостылять за шеи и за лодку штраф влупить», – задиристо предложил Димка Павловский. Он уже в те времена вовсю фарцевал на городском рынке и на правах начинающего бизнесмена претендовал на роль лидера. Его неожиданно поддержала Томка, наша бессменная кошевариха. «Вот-вот, хоть бы делом занялись. Все лучше, чем пить да лоботрясничать». «Их там целая команда», – испуганно проблеял Васяня. «Человек 7 или 8, в татуировках, с цепями на шеях». «А у нас не команда, что ли?» «У вас татуировок нет». «Да черт с ними, с татуировками. Главное, нас мало», – прикинул Игорек. «Вот если подождать, когда ребята с сенокоса подъедут, к тому времени эти ханурики и лодку спалят, и шашлыки съедят, и сами отсюда свалят. Эй, интеллигенты!» Димка зыркнул поверх греющихся на солнце спин. «Кто шпану бить пойдет?» Вопрос он поставил ребром, и увильнуть было невозможно. «Вообще-то можно». Генка, наш главный уволень, медалист по штанге, сосредоточенно поскреб костяшки. «Витек, ты как?» «А чего, сходим, глянем? Что там за фраера? Может, обмылки какие?» Бодрая формулировка мгновенно разрядила атмосферу. Одно дело собираться на бой, в чистое переодеваться, с милыми прощаться, и совсем другое, когда зовут просто посмотреть на обмылков. «Значит, еще двое», – продолжал считать Димка. «Петьку берем, Серого разбудим. Вот уже и 6. «Опять ведь побьют», – боязливо пробормотал рыбак. «Не тушуйся, дед». Витек вдохновенно натянул штаны, намотнул на кулак кожаный ремень. «У меня вон зуб шатается, может, выбьют?» Димка тоже поднялся с земли, азартно отряхнулся. «Главное не рассусоливать, первыми налететь и сразу по рогам». «По рогам это да. Ребят, мне бы только это, штаны переодеть. Я же в костюмных, засуетился Игорек. Тогда не успеешь. Вот блин. Вы там осторожнее, напутствовала нас Томка. Сильно-то их не бейте, наивная. Она даже не сомневалась в нашей праведной силе. Учи ученых. С осознанием важности задуманного мы вышли со двора, гурьбой двинулись по деревенской улочке. Поднявшись с завалинки, следом заковылял Мотя Колченогий. «А ты куда, старая задница?» – рассердился Васяня. «Так это посмотреть!» «Ишь ты, прям как в кино!» – восхитился Лёва. «Ничего, пусть идет. Мы билетами не торгуем. Для количества сгодится». Уже через пяток минут мы вышли на берег, гневно потрясая кулаками, заскользили по песку вниз. Пылающий костер был прямо перед нами. Витек с Геной в качестве главной ударной силы тут же устремились вперед. Этим бронзово-телым ребятам, кажется, и впрямь не терпелось испытать свои свежие мускулы. Мы, напротив, не слишком спешили, а потому отлично рассмотрели начало баталии. Наши архаровцы приблизились к чужакам, и здоровенный парень, почти мужик, после кратких и энергичных переговоров, набросился на друзей с кулаками. Увы, драться он, как оказалось, умел. Уже через несколько секунд Витька с Генкой оказались на земле, и мы поневоле сбросили темп. «Алло, наших бьют!» – встревожно пискнул колченогий Мотя и юркнул за спину ближайшего студента. «Во, блин, влипли! И силы, главное, уже неравные!» Игорек вздохнул. «Их семеро, нас четверо! Силы ерунда, у нас стратегия дурацкая!» – подосадовал Димка. «Я ведь сразу говорил, надо было всем скопом наваливаться, а мы растянулись аж по всей улице. Чего делать-то, мужики? Я ведь брюки даже не переодел», – чуть не плакал Игорек. «А ну как порвут! В чем на лекции-то буду ходить?» Я хмуро кивнул в сторону Моти. «А ты вон ему отдай, пусть пока подержит». Игорек послушно начал стягивать с себя брюки. Его молочно-белые ноги сейчас казались нам особенно худосочными. Мы все глядели на него и делали вид, что не замечаем приближающегося противника. А между тем, потоптавшись на Генке с Витькой, враг деловито начал окружать и нас. Двое покручивали в руках тяжеленными цепями, а один подобрал с земли увесистое полежко. «Ну что, кто тут еще граблями собирался помахать?» «Какие грабли? Вы о чем, мужики?» Димка Павловский картинно всплеснул руками. Было видно, что драться ему окончательно расхотелось. Теперь он уже пылал желанием договориться. «Нормально побазарим и разойдемся». «Да ты никак махаешь?» Детина ловко сгробастал Димку за горло. Пальцы у него оказались сильными, и Димка тут же захрипел. Наверное, можно было еще повилять хвостом и попытаться уладить дело миром. Но я вдруг представил себе, какими мы вернемся назад к Томке и какими глазами на нас будут смотреть те же деревенские. И все разом встало на свои места. Мне даже не пришлось преодолевать себя. Я попросту понял, вернуться ни с чем для меня во сто крат страшнее, чем быть побитым. Старое правило о том, что в толпе нужно бить самого сильного, я, конечно же, знал. Именно так я и решил действовать. В то время как здоровенный детина тискал и мял шею Димки Павловского, я шагнул к нему сбоку и со всего маха треснул противника по уху. Треснул так, что зазвенело в моем собственном затылке. Скорее всего, мне просто повезло. Я угодил в нужную точку, и детина рухнул как подкошенный. Сипло дыша, Димка растер шею, удивленно взглянул на упавшего. «Аут», – прокомментировал он, и тут же взял инициативу в свои руки. «Ты что, сдурел, Петро? А если он кони двинет?» «Не двинет». Я едва сдерживал стон. Кисть ныла и грозила напрочь отвалиться. «Ну, чего встали?» Димка уже смотрел на врагов взором будущего гипнотизера. «Без врача не обойтись, так что забирайте своего придурка и сваливайте». «Они еще хотят!» Фальцетом неожиданно выкрикнул Игорек. Все лето он перелистывал самоучитель по карате, и только теперь до него дошло, что звездный час его пробил. Выписав в воздухе странный вензель, он смешно провернулся телом и тощей своей ногой завез в живот ближайшему увольню. Наверное, это уже нельзя было именовать везением. Скорее всего, удар и впрямь оказался неслабым. По-детски ойкнув, уволень схватился за живот и плюхнулся задом на песок. Глаза его обморочно закатились, изо рта выползло сдавленное ругательство. Это и стало переломным моментом. С криком «Мочи, гадов!» Димка бросился на врага, и следом за ним в атаку пошла вся команда. Серый, я, Васяня и даже колченогий Мотя. Оклемавшиеся Генка с Витьком тоже присоединились к общей свалке. Легкой победы не получилось, но мы все-таки загнали чужаков в воду. Троих взяли в плен, остальных заставили плыть на тот берег. Брюки Игорька колченогий Мотя так и не уберег. И Павловский нахально забрал штаны одного из побежденных. «Компенсация», — пояснил он. «Слыхали такое слово?» «Брюки что? Главное, зуб выбили», — сокрушался Витек. «Ты ж сам хотел, чтобы выбили». «Так ведь не тот выбили. У меня слева болел. Они справа вышибли». «Какие проблемы?» «Попроси Петра. У него удар пушечный. Так вдарит, что вся челюсть вылетит». Как бы то ни было, но возвращались мы героями. Все девушки в этот вечер были наши. И неудивительно, что одной из них оказалась Наталья. Ей понравился мой синяк, а мне понравилась ее улыбка. Мы замерли всего в паре шагов от того, чтобы не влюбиться друг в друга окончательно. Любви помешал все тот же чертов парторг. Заехав к нам через пару дней, он, конечно же, разузнал про драку и поспешно услал нас из колхоза. Тем не менее, именно то давнее лето ассоциировалось у меня с неувядающей юностью. Сломанная кисть скоро зажила, а ощущение всеобщего обожания не покидало еще достаточно долго.